Глава 26. Противостояние характеров. Сюси оглядел оставшихся. Всего 42 человека. И заорал во все горло. «Прежде всего разрешите вас поздравить, птенцы! Вы справились лучше остальных! Но не обольщайтесь! Как говорится, чем глупее курица, тем быстрее она бегает! Сегодня вы заслужили отдых, а завтра начнется новая тренировка! А сейчас... вольно! Смирно! Вольно! Разойтесь!» Все ребята выглядели очень изможденно. Даже Эхиллес Кёртис, пройдя такой длинный путь, не смог сохранить свое вечно бодрое выражение лица. Даже просто пройти такое расстояние на своих двоих казалось невозможным обычным людям, а участники преодолели его, управляя громадными мехами, что было равносильно увесистому утяжелителю на плечах. Как только Цю Си отдал команду разойтись, Ло Фэй тут же плюхнулся на землю. «Господи, это ж издевательство над душой и телом! Но как бы то ни было, мы это вынесли!» «Толстяк, да ты вроде бы похудел за это время! Кажется, в тебе еще есть скрытый потенциал!» Кто-то не смог удержаться и подшутить над Ло Фэем. Никто до этого и предположить не мог, что первое испытание окажется таким суровым, и в итоге будет устранено разом столько участников. Вероятно, те, кто отправился домой, вообще не ожидали, что вылетят так быстро. Можно было хоть сколько протестовать и кричать, все это было бестолку. Таковы правила отборочных на Эйджи. Оставшиеся же ребята теперь полностью осознали. Цю Си является тем человеком, в чьих руках находятся их судьбы. И вряд ли кто-то еще осмелится нарушить какое-либо правило или ослушаться его. Эхиллес Кёртис посмотрел на Ли Синь. Девушка, в свою очередь, тоже посмотрела на лунянина. Казалось, между ними даже воздух был горячее. Элиер же уходил немного потерянным. Ван Джен снова заработал хорошие баллы, и это вызывало интерес у всех остальных. Теперь всем стало понятно, что парню не просто везло. Новое поколение военной академии Ареса демонстрировало реальную мощь. Поэтому Ли Синь еще больше укрепилась в своих желаниях заполучить себе в команду Джан Жунань. В команде Эхиллеса Кёртиса места таяли на глазах. Вместе с ним и его звездной восьмеркой уже было 9 человек, а теперь к ним еще присоединился Талос. Осталось только 2 места, и у многих имелись очень маленькие шансы попасть в команду Луны. У Ли Синь места еще были. Лигуан, Радон, Карл, Лин Джофен, Махун. Уже утвержденный состав казался не столь велик, еще оставалось 6 мест для лучших из лучших. После такого сурового отбора все поняли, что к чему. Если в итоге ты хочешь дойти до конца, надо быстрее выбрать себе командира. Лиер держался особняком. Видимо, даже Ло Фэй не сошелся с ним во взглядах. Команде Луны он был не нужен. Кёртис его не особо жаловал, а настоящая сила марсианки была неясна. «А командир Ли Синь, а вам в команде не нужен мальчик на побегушках?» Ло Фэй с хамоватым видом подошел к девушке. Видимо, он был не только жердяем, но и толстокожим. Ведь его прошлый командир еще даже не вышел за двери. Льер на секунду задержался. Его плечи затряслись, видимо, от ярости. Но он не обернулся. Он первым добрался до базы. Но никто не обращал на него внимания. Ли Синь равнодушно посмотрела на этого наглого и противно заискивающего толстяка. Ей действительно нужны были люди в команду, но уж лучше пусть будет мало людей, чем собирать всякий сброд. Таких и среди оставшихся марсиан хватало. Разговор толстяка и Ли Синь сразу же привлек внимание всех остальных. Ведь они понимали, что когда-нибудь могут оказаться на его месте. Все следили за развитием ситуации. Ведь если ошибиться в выборе командира, то участь будет незавидная. Поэтому все подходили к выбору осмотрительно и серьезно. Никто не ожидал, что этот толстяк подойдет к Ли Синь. Неужели он так высоко ее оценивает? Ли Синь даже не открывала рта, да и не нужно было. Стоящий рядом с ней Лин Джофен слегка улыбнулся. «Ло Фэй, мы приветствуем такое решение присоединиться к нам. Но тебе надо доказать, что ты этого стоишь». Лин Джофен сказал все верно. Неужто толстяк больше не с Лиером? Лиер перестал котироваться. «Так все? Он от него сбежал? Кому захочется иметь дело с таким человеком?» Ло Фэй почесал в затылке, глянул в сторону команды Луны и сказал. «Это я разделался с Атосом на первом этапе. Не знаю, будет ли это достаточным, чтобы доказать свою пригодность. И я не знаю, что об этом подумает высшее руководство. Но с другой стороны, отстранённых, как оказалось, здесь возвращают. Зал тут же наполнился гаммом обсуждений. Вот же наглец. Взять да и признаться о таком у всех на глазах. Многие гадали о том, кто же это мог сделать, но никто даже не подумал в сторону трусливого толстяка. К тому же он осмелился сказать об этом прямо здесь и сейчас, когда команда Луны стояла неподалеку. Да это настоящий вызов! На каменном лице Ахиллеса Кёртиса не дрогнул ни один мускул, но во взгляде читались негодование и гнев. Атос уже засучил рукава и был готов с кулаками наброситься на Луфея, но его остановил Талос. «У тебя еще будет возможность отомстить!» Лесинь улыбнулась. Ей никогда не был интересен этот землянин. Но марсиан привлекала смелость, что как раз и продемонстрировал сейчас Ло Фэй. «Ты храбрый малый, раз не боишься вызвать гнев бога солнца. Он такой же человек, как и все. А боюсь я только смерти, поэтому и выбираю сильных лидеров. А ты вроде как сильная, я же не ошибаюсь!» Откровенно произнес толстяк со смехом. Он как бы говорил, «Если у тебя есть способности, я буду предан тебе. Если же ты слаба, то тогда о какой верности идет речь?» «Ха, мне нравятся такие прямолинейные люди. С этого момента, Ло Фэй, ты – член моей команды. И если кому-то это не нравится, то он может высказать свое недовольство лично мне!» Громко произнесла Лисинь и, оглянувшись на Атоса, добавила. «Везет лишь раз». Атос был готов взорваться от гнева и разорвать противников, но Кёртис его остановил. Он обернулся на девушку и слабо улыбнулся. «Алесень, ты точно готова?» Всего-то несколько простых слов, но в них была заключена такая мощь, способная стереть противника в порошок. Лесинь не могла позволить себе спасовать даже перед такой энергетикой. «Ахиллес Кёртис, мы давно должны были решить, кто из нас лучше. Я считаю, что лучшего времени для этого не найти». Лесинь не струсила. Обе стороны открыто выступили против друг друга. Это было официальное объявление войны. «Я принимаю твой вызов. Надеюсь, ты меня не разочаруешь. И это, толстяк, твоя смелость действительно впечатляет. Но удача не на твоей стороне». Ахиллес Кёртис запомнил Ло Фэя. Нельзя было спускать ему с рук его поступок. Луняне ушли. Все-таки противоборство Луны и Марса – это тебе не уличная драка, а честная борьба, которая должна выявить, кто сильнее, достойнее, умнее и опытней. Толстяк широко улыбался. Атос на прощание одарил его такой же широкой улыбкой. Лиер в этот момент как раз завернул за угол и, прислонившись к стене, помотал головой. «Их так легко провести вокруг пальца, как украсть конфетку у младенца!» «Талос, я ошибался насчет тебя, прости! Даю тебе свое мужское слово, что больше не буду придираться к тебе!» За последние несколько дней Атос по всякому поводу нападал на Талоса, остальные никак в это не вмешивались, все-таки Талос был чужаком. Но сейчас отношение к нему поменялось. Он уже несколько раз доказал, что многие ошибались насчет него, и у них стала зарождаться симпатия к этому юноше. Некоторые даже чувствовали себя виноватыми. «Талос – наш товарищ по команде, поэтому в дальнейшем я рассчитываю на ваше взаимное доверие и помощь!» Улыбаясь, произнес Ахиллес Кёртис. Объявление войны Лисинь было для него пустяком, зато давало право распустить руки. Никто не скажет теперь, что он притесняет девушку. «Чёрт, грядёт заварушка! Этот толстяк дофига смелый, раз высказал такое прямо перед командой Луны! Уверен, Атос его сожрет! Улыбаясь, произнес Юанье. «Да Лисинь с Кёртисом вообще офигели! Как будто уже стало очевидным, что командиром станет только кто-то из них двоих! Охренеть! С какой это стати?» Джан Шан не мог смириться с такой дискриминацией. «Ну а что ты сделаешь? На самом деле мы же с самого начала были на вторых ролях! Был еще Лиер, но он слишком самонадеянный и потому быстро слился. Все-таки есть у вас, землян, этот недостаток. Без обид, но не будь он таким нелюдимым, мог бы легко побороться за место командира», — сказал Юанье.